Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Виталий Вавикин. «Цветок». Читает Сканерс. Музыкальное оформление Майонацу. Поехали. Если мы кого-то сильно любим, то рано или поздно мы становимся похожими на него. Дети выросли, муж ушел еще в молодости. Достойной замены так и не показалось на горизонте. Правда, иногда Эллен Кэмпбелл и думала, что тот или иной мог остаться рядом, но думала об этом лишь последние годы, когда рядом в действительности уже никто был и не нужен. Только бы стоял ее маленький дом, да приходили изредка письма от детей и внуков. Цветник. Увлечение пришло как-то внезапно. Сначала кто-то подарил на юбилей не то в шутку, не то по ошибке набор садовника. Затем как-то на рынке довелось купить готовую для высадки горденью пару роз, орхидею. «Сколько бывает видов орхидей?» – растерянно спросила Эллен торговца. «Думаю, я начну с той, что у вас на витрине», – сказала она. Но увлечение окрепло, околдовало, и уже менее чем через неделю Эллен шла по рынку, выбирая себе нового друга, за которым нужно будет ухаживать на заднем дворе. За два с небольшим года она узнала о цветах столько, что в письмах, особенно старшая дочь, начала настоятельно требовать рассказать о чем-то другом, кроме хрупких стеблей, бархатистых лепестков, способах размножения и специфичных условиях, которые требуются тем или иным цветам. Конечно же, Эллен обещала, что не будет. Конечно же, не обижалась на дочь. И, конечно же, забывала об обещании уже в следующем письме. «Как вы говорите, называется это растение?» – спросила Эллен торговца-индуса, разглядывая странные семена, которые он пытался продать ей под непонятным названием. Индус морщился, корил свой плохой английский и пускался в объяснение при помощи жестов. «Ладно, черт с тобой!» – сдалась Эллен, не желая, чтобы возле них собралась толпа. «Выращу, а уж там посмотрим, что получится». Для верности она провела дома за книгами несколько дней, но так и не смогла определить, какому растению принадлежат купленные ею семена. Любовь. Она пришла сразу, как только Эллен увидела набухший лиловый бутон. Странно, но он выглядел хрупким и сильным одновременно. Эллен провела в цветнике почти все утро, и ближе к полудню ей даже начало казаться, что все насекомые слетаются в цветник ради того, чтобы взглянуть на это чудо. А что этот цветок – чудо, она не сомневалась. Несколько дней за книгами, несколько встреч с торговцами. Она даже попросила соседского мальчишку разместить фотографию цветка в интернете, но так и не смогла узнать название, даже вид, и тот остался для нее загадкой. «Вот подождите», — обещала она своим детям в письмах. «Вы сами полюбите его, как только увидите». Период цветения. Запах от незнакомого растения перекрыл собой все остальные запахи. Эллен даже начало казаться, что у нее не один бутон, а целая сотня лиловых красавцев. Сотня, которая вскоре после запаха заполнила все вокруг лиловой пыльцой. «Только бы он не умер на следующий год», — думала Эллен. «А еще удалось бы получить от него потомство». Она вернулась домой лишь когда стемнело. Все сидела и смотрела, да изредка, чтобы размяться, пропалывала тот или иной цветник. Порез был неглубокий, и Эллен даже не сразу заметила его за слоем грязи. Струйка крови из левого пальца, лихо извиваясь, стекала в раковину и уносилась в дренаж. Эллен вытерла руки, стараясь не испачкать новое полотенце, наложила пластырь. На плечах кофты все еще была лиловая ароматная пыльца, оставшегося за окном цветка, и ей пришлось отправить кофту в стирку, надеясь, что не останется пятен. Ночью у нее поднялась температура. Порез на пальце воспалился. Краснота поднялась по руке вверх. Эллен выпила пару таблеток противовоспалительного, но так и не смогла заснуть. Утром, кутаясь в халат, она вышла в цветник. Лиловый бутон поник, а к обеду от цветка осталась лишь тонкая ножка. Вернувшись в дом, Эллен проверила свою температуру, позвонила знакомому врачу и записалась на прием. Доктор Йорк долго осматривал ее, затем осторожно снял повязки с порезанного пальца. Краснота спала, но рана начала гноиться. Какое-то время он задумчиво рассматривал порез, затем достал пинцетом из раны тонкий шип какого-то растения. «Это что?» – растерялась Елена. «Не знаю, но теперь, думаю, рана начнет заживать», – пообещал ей доктор Йорк. Но рана не заживала, наоборот. Элен начинала казаться, что все становится только хуже. И эти шипы. Она не знала почему, но доктор Йорк извлек их не все. Да и не шипы это были. Крохотные отростки, которые приходилось вытаскивать из раны щипцами, и делать это с каждым разом было все больнее и больнее. Страх. Он пришел, когда Элен поняла, что рана растет. Больше. Эти отростки, которые она доставала из раны. Один из них каким-то образом пробрался ей под кожу. Элен чувствовала его возле локтя. Доктор Йорк долго изучал это твердое подкожное образование, затем сделал надрез, но так ничего и не обнаружил. «Это просто воображение», – заверил он Элен. Но это было не воображение. Она знала, что нет. Отросток просто спрятался. Нужно было обыскать все тело, и тогда… Запах. Элен не была уверена, но ей казалось, что ее волосы пахнут так же, как когда-то пах тот дивный цветок, который она купила у индуса на рынке. «Что-то популярное, да?» – спросила ее девушка в магазине. «Я имею в виду ваши духи». Элен не ответила, вернулась домой, приняла душ. Нет, запах лишь усилился. Пытаясь отвлечься, она написала детям пару коротких писем, приняла успокоительного и легла спать. Ростки. Первые из них появились на спине и плечах. Вместе с этим Элен нашла и множество тонких ростков на своей голове. Они извивались, заменяли ей волосы. Стоя перед зеркалом, она попыталась их вырвать. Боль обожгла тело. Элен вскрикнула, повторила попытку и потеряла сознание. Она боялась выходить на улицу, боялась звонить по телефону, не зная, сохранился ли у нее голос. Да. Она все еще могла мыслить и перемещаться по дому, но… Несколько раз Элен пыталась заставить себя подойти к зеркалу, но каждый раз закрывала глаза. Знакомый почтальон принес письма и спросил, все ли у нее в порядке. «Да», — ответила Элен и сама не поняла, получился у нее ответ или нет. Цветник. Сейчас это было единственное, чем хотела заниматься Элен, но с каждым днем делать это становилось все труднее. Изменялась не только ее кожа, но и все ее тело. Зеленело, становилось более изящным, словно готово было вот-вот распуститься. Элен даже поборола страх и посмотрела на свое отражение в зеркале. Зрение подвело ее, и она увидела лишь диковинный цветок, который отдаленно напоминал человека. Или же так оно и было? Какое-то время Элен размышляла над этим, затем пошла в сад, туда, где была свежая земля и теплое солнце. Туда, где можно было пустить корни и наслаждаться тишиной и покоем. Дочь приехала 2 месяца спустя. Дом выглядел заброшенным и одиноким. Жил только цветник. Но вопреки ожиданиям он не радовал Саманту. Наоборот, он пугал ее. Особенно странное растение в центре с крупными лиловыми бутонами, протянувшее свои стебли к вошедшим, словно живой человек. «Мама!» – позвала Саманта несколько раз для верности, затем спешно оставила внутренний двор, вышла на улицу. Перед глазами все еще стояла картина уродливого растения. Саманта огляделась. Почтовый ящик был полон. Кто-то из соседей сказал, что давно не видел Эллен Кэмпбелл. «Знаете», — сказала одна из старушек, — «а она ведь очень сильно увлекалась цветами. Говорила, что это ее страсть, ее любовь». «Знаю», — сказала Саманта как-то отрешенно, снова невольно вспоминая уродливое растение. Достала телефон и позвонила в полицию, чтобы сообщить о пропавшей матери.